как образовалось озеро Риза. Рассказывают старики предание, слышанное от прадедов своих, что на том месте, где сейчас находится озеро Риза, была долина. На ней жили гордые и скупые люди из рода Апшисба. Все они жили богато, кроме одной многодетной вдовы. Бедная женщина трудилась день и ночь, чтобы прокормить ребятишек, и все же не могла дать им вдоволь еды. Только и слышала она от них: «Мама, дай есть!» Каждый день с раннего утра до позднего вечера вдова работала у соседей. Они получали богатые урожаи проса и пшеницы и не успевали обмолачивать свое зерно. Соседи нанимали вдову, а платили ей тем, что давали ей то зерно, которое не попадало в Алахуару. А много ли наберется такого зерна на 2-3 маленькие лепешки? Но как ни была мала плата за работу, вдова никогда не жаловалась, потому что знала, ничего она жалобами не добьется от скупых родичей. Однажды несчастная семья оказалась в особенно трудном положении. В доме не было ни крупинки зерна, а дети были голодны. Они то и дело жалобно кричали: «Мама, кушать! Мама, мы голодны!» Бедная женщина и сама второй день маковой росинки в рот не брала, все детям отдавала. В отчаянии она думала: «Лучше мне умереть, чем слышать жалобы голодных детей. Пойду-ка я еще раз попытаюсь попросить у соседей хоть горсть зерна». Вдова обошла несколько дворов, но все ее соседи отказали ей. Пришла она домой с пустыми руками, а дети плачут, есть просят. Что тут было делать бедной женщине? Насыпала она в котел мелких камушков и поставила на огонь. «Милые мои, да обойдет мать вокруг вас. Сейчас я сварю вам обед, потерпите немного, пока сварится». Говорит она так, а сама детей по головкам гладит, ласкает их. Детишки расселись вокруг очага, над которым висел котел с камушками, и ждут обеда. А чего они могли дождаться? Наступил вечер. Дети все плакали, ждали, пока не сморил их сон. Сидит женщина у очага и горюет. В это время по аулу ходил какой-то пришлый старик и просился на ночлег. Но все отказывали ему в крови и пище. Так подошел он к дому вдовы. «Эй, хозяин!» «Ау!» — откликнулась вдова. Она вышла и приветствовала старика словами: «Добро пожаловать! Заходи в дом!» Старик вошел и сказал: «Я очень голоден. Скрывать это, пожалуй, не стоит. Не можешь ли ты меня чем-нибудь накормить?» «Ой, сейчас, добрый человек!» — сказала она, а сама смотрит на котел. Стыдно ей и горестно, что нечем гостя накормить. «Я вижу, что в котле у тебя камушки. Если у тебя ничего не припрятано, то чем же ты меня накормишь?» — спросил гость. «Нет, ничего у меня не припрятано», — ответила вдова. «Но я буду ждать. Может быть, Бог пошлет мне что-нибудь, чтобы я смогла соблюсти закон гостеприимства и накормить тебя». Через некоторое время камушки в котле превратились в муку, и вдова сварила мамалыгу. Она накормила гостя, потом разбудила детей, дала им поесть и уложила спать. А то, что осталось, поела сама и легла отдохнуть. Когда она встала рано утром, Гостя уже не было. Вышла она на порог и видит, что со всех сторон к дому вдовы подступает вода. Все вокруг было уже затоплено, и только ее домик, как островок, стоял посреди большого пространства воды. От ее домика к берегу шла узкая незатопленная тропа. Вдова разбудила детей и говорит им: «Пришла большая беда, вода затопила все село. Только наш дом уцелел, и от него есть тропинка, по которой можно выйти на берег. Значит, Бог не хотел, чтобы мы погибли. Идемте скорей!» Подхватила она на руки самых малых ребят, а другим велела держаться за ее подол. И пошли они по этой тропинке. Идут они, а вода следом за ними наступает. И только вдова вышла с детьми на высокий берег, как все пространство долины сплошь поглотила вода. Так образовалось озеро Ридза. Говорят еще старики, что кто бы из рода Апшисба не появлялся у озера, его тянет какая-то неведомая сила утопиться в нем. Вот почему от рода Апшисба ныне уцелели только потомки сыновей бедной вдовы.